Только сначала нужно проверить королевскую сокровищницу. Это ваша обязанность. Или мне сделать доклад через вашу голову. Пока мы здесь припираемся, русские могут услышать что-нибудь, не предназначенное для их ушей. Пойдемте вместе. И сломайте вы, наконец, этот передатчик. Вот как его показывать королю, если даже слово сказать нельзя? Чтобы что-то сломать, надо знать, как оно работает.